Я мрачно шагала по коридору перед аудиторией. Два моих... не знаю даже, как их назвать. В общем, две мужские особи сидели на лавочке, как и остальные тройки. Одногруппники толпились вокруг нас. Все шептались, видимо, обсуждая предположения относительно своих способностей. И только тройки были невеселы. Все остальные счастливчики были объединены по половому признаку, и только наша тройка оказалась смешанной. Теперь собратья по несчастью сидели напротив и мрачно взирали снизу вверх на мои метания. С того момента, как окончилась лекция, мы не обмолвились ни словом, а если точнее, то не разговаривали с момента объединения. Да и сейчас у меня не было желания с ними общаться. Зачем? Хотя друг с другом мужчины тоже не общались. Вот такая у нас подобралась дружная компания. В этот момент из аудитории вышла первая тройка. Судя по мрачным лицам сокурсников, ничего хорошего нас там не ждет. Вздохнув, я направилась в кабинет, почему-то зная, что ребята идут следом. Эта аудитория была меньше предыдущей раз эдак в пять. Здесь находились добротные, симпатичные деревянные столы с ящиками и стулья. Присев перед Гарнером на один из трех стульев, я напряженно замерла. Рядом опустились мои сопровождающие. Осмотрев нас, инквизитор сказал, как бы разговаривая сам с собой. «Очень необычный случай. Объединенная тройка, разнополая. Давно такого не случалось». «Ну вот, сейчас снова начнется продорат из технического мира». «Скорее всего, причина в том, что одна из трех в связке не из этого мира». «Ну, конечно. Всему причина я». «Должен вас обрадовать», — продолжил преподаватель. «Обучаться тройка будет совместно. Это требуется для вашей эффективной работы. По отдельности вы сможете применять магию на довольно среднем, я бы даже сказал, бытовом уровне. Вместе будете обладать большой силой. Вам станет доступна высшая боевая магия». Наша тройка переглянулась. «Звучит очень внушительно и эффектно». Я представила себя в развивающемся плаще, с огненным шаром в одной руке, с посохом в другой. Вот только два мужика по бокам в развивающихся плащах являлись уже лишними. Вздохнув, скосила глаза на оборотня и дракона. Судя по их лицам, плащи у них тоже вовсю развиваются. Гарнер сохранял непроницаемое выражение, но, готова поспорить, развлекался за наш счет. Инквизитор поймал мой взгляд и чуть прищурился. Догадался, о чем я думаю? «Общую информацию я вам сообщил. Теперь конкретно. Начнем, пожалуй, с менее интересного персонажа в вашей команде. Велеслав Раф». Я с любопытством посмотрела на парней, а дракон повернулся к оборотню. «Значит, Славик — это он». «Вы что, даже не познакомились?» — поинтересовался преподаватель, заметив наше переглядывание. Мы промолчали. «Да и что тут скажешь?» «Да, проблем будет больше, чем я ожидал». «Что это он имеет в виду?» — забеспокоилась я. «Ладно, продолжим. Если уж вы не соизволили познакомиться сами, значит, это сделаю за вас я. Вы, молодой человек?» Инквизитор посмотрел на оборотня. «Являетесь четвертым сыном главы правящего клана. У оборотней редко встречается магический дар, и еще реже они его развивают, обычно предпочитая воинское призвание. Но это не ваш случай». Слава сидел невозмутимый, но я ожидала его эмоций и поэтому заметила, что слова куратора задели парня. «О причинах, побудивших вас подать заявление в наше учебное учреждение, мы не спрашиваем. Но должен предупредить, что если вы рассматриваете Академию как убежище, то должны знать, тройкам редко позволяют оплачивать обучение. Поэтому, скорее всего, вам придется отработать положенный срок». Другого я не ожидала. «Вы, Раф, хорошо знаете флору и фауну, но это ожидаемо. Оборотни, имея прекрасный нюх и опираясь на свою животную природу, всегда отлично осваивали эти направления. В вашей тройке произошло очень удачное распределение сил». «Ага, значит, я в этих направлениях точно блистать не буду». «Теперь поговорим о Демирии Шафирано Коренару». «Ого, вот это фамилия! Это ж надо с такой жить! Пожалуй, нужно записать ее. Вряд ли запомню. Дима явно аристократ». «Вы принадлежите к правящему роду драконов. Второй сын правителя и второй в очереди на наследование престола. При поступлении в наше учебное заведение вы отказались от права на королевские регалии, о чем вас предупредили заранее». «Я понимаю». Прозвучал шикарный баритон хвостатого дракона. Его хвост лежал на коленке и свисал кисточкой вниз. Странный, весь в чешуйках, а кончик пушистый. Раздалось шипение, и я, подняв голову, встретилась с недовольным взглядом Димона. «Рассматривание хвоста у драконов считается неприличным», — криво усмехнулся Гарнер. «Мы его точно забавляли». Я на это только молча пожала плечами и посмотрела в окно. А то, мало ли, кто-то подумает, что я делаю неприличные предложения разного толка. «Поговорим о ваших способностях», — продолжил, как ни в чем не бывало, инквизитор. «Мы ожидаемо обнаружили у вас лекарские способности. Все драконы — хорошие лекари. И вы отлично ориентируетесь на местности. Ваши родители должны вами гордиться. Вы прекрасный представитель своего рода». Искоса наблюдая за реакцией дракона, я заметила, как он невольно приосанился при последних словах. «Мальчишка, мне кажется, или я самая старшая из тройки?» «Ну и, наконец, уделим внимание прекрасной даме. Надежде Ронер. Темная лошадка. И, на мой взгляд, самый интересный случай в моей практике. Не обладает высоким положением или влиятельными родственниками. Ни на чей престол не претендует, по крайней мере, официально. Но имеет одну особенность». «Опять?» «Она Дорада из технического мира. Такие попадают к нам очень редко и всегда приносят изменения в истории и в мире». Я молчала. Говорить что-то бесполезно. Результат, как всегда, нулевой. «И мне очень интересно будет не только обучать Дораду, но и наблюдать за изменениями, которые последуют за ее прибытием», — продолжил куратор. Сидящие рядом мужчины смотрели на меня одинаково, так, будто бы я больна заразной смертельной болезнью. «Я не претендую на свою особенность или влияние на мир», — решила все-таки высказаться я. «У вас очень необычные способности. Вернее, редко сочетающиеся. К тому же, вы очень сильно отличаетесь от жителей нашего мира. Значит, изменения неизбежны. И ваша тройка много сделает для государства, если из вас выйдет толк». «Очень обнадеживающе». «Так вот, способности нашей Дорады направлены на зелье варенье и гадание». «Что? Я могу хорошо гадать? Да я всю жизнь считала, что это полная глупость. Да и сейчас так считаю. Очень бесполезная способность, на мой взгляд. Огненные шары намного лучше». «Как я уже говорил, довольно редкое сочетание. И я возлагаю на него особые надежды. Надеюсь, вы не разочаруете меня». Мы лишь мрачно взирали на инквизитора. Желание показать себя ни у кого не наблюдалось. «Обучение первого семестра вы будете проходить раздельно. А потом начнутся занятия для троек. Советую до этого времени познакомиться, пока изменения не поставили вас перед фактом». «Что это он имеет в виду?» «А что будет, если кто-то из нас умрет?» — неожиданно поинтересовался дракон. Я сразу подозрительно на него посмотрела. «Что это ты задумал, хвостатый? Так-так». «Тройка распадется, но для оставшихся это не пройдет бесследно. Каждый раз это отражается на объединенных по-разному. Еще никогда это не принесло ничего хорошего». Несколько секунд я сидела совершенно пришибленная. Все, о чем сказал инквизитор, действительно выделяет нас из толпы, но чем-то исключительным мы не являемся. А вот информация о смерти одного из нас выглядела совсем удручающе. «Я вижу, что вам не нравится ваше объединение. Но если уж магия связала вас вместе, обратной дороги нет. Только от вас зависит, с какими трудностями вы в своем триумвирате столкнетесь», — подытожил Гарнер. «Вот расписание и список предметов». В воздухе при этих словах материализовались свитки. «Ух ты! Я тоже так хочу. А теперь свободны. Сейчас у вас обед и занятия. Дружно встав, мы направились на выход. Я была откровенно разочарована. Море ответственности и невпечатляющие способности. Что-то как-то все уныло.